Глава 5. Закрываю ее в квартире и уезжаю. Знаю, что сможет найти выход и сбежать, но уверен, что не станет. Блядь, это просто вынос мозга. Предел всего, что я творил когда-либо. А творил я много. Пытаюсь прислушаться к себе, но чувствую только дикий стояк между ног. Член уже болит, потому что постоянно упирается в железную молнию ширинки. А вот в башке полный штиль. Останавливаюсь на светофоре и пока жду зеленый, смотрю на кольцо на своем пальце. А ведь я клялся, что никогда не женюсь. Никогда и ни на ком. Прожив детство как бродяга, никому бы не пожелал такого. Да и какой из меня отец может быть? Кого может воспитать тот, который сам никогда не знал заботы и родительского воспитания? Но нужно же мне было купить эту ебучую квартиру и встретить ее. Светофор загорается зеленым, толкая меня вперед. Я мог бы остаться с Миланой и заказать доставку на дом, но не настолько я жесток. Сдержать себя в ее присутствии, оказывается, стало еще сложнее, чем раньше. А еще в башку постоянно назойливо лезут фантазии, как она стонет под тем чмырем. Сука, если он хотя бы пальцем ее трогал, закопаю его. На панели загорелся номер, который заставляет мое сердце сжаться от ненависти. Вероятно, Милана испытывает ко мне то же самое. Что нужно? Принимаю вызов и, нездоровая, сразу перехожу к делу. А как же поздороваться с мамой, сынок? Охрипший и уже поддатый голос матери бесит. Молчу, слушая ее сопение. Нет ничего к ней. Даже благодарность за то, что родила, которую пытался сохранить в себе, и слила тогда, когда мать сделала самый страшный поступок в жизни. «Скинь денег, сын, а то у меня все закончилось», — просит она. «И я тебе переводил 2 недели назад», — отрезаю ледяным тоном. «Следующий перевод поступит тебе через 2 недели». «Я не могу столько ждать», — взвивается мать. «Или ты хочешь, чтобы твоя мама с голоду умерла?» И я все сказал. Отрезаю и отключаюсь. Почему именно сегодня она решила позвонить? Нахера портить все? Но воспоминания, как назойливые мухи, лезут в голову, разжигая ненависть к себе и к своим собственным желаниям. Останавливаюсь у ресторана, куда часто приводил Милану. Ей здесь всегда нравилось. Заказ я сделал, пока ехал сюда. Но, бля, я не могу заставить себя выйти и забрать его. Мобильный снова загорается, только в этот раз на нем светится номер Димона. «Ты конченый идиот!» — выкрикивает в трубку друг, как только я принимаю вызов. «Я рад, что до тебя наконец-то дошло», — ухмыляюсь. «Зачем ты это сделал? Где она?» «Сколько вопросов!» — скалюсь я, хотя понимаю, что друг не видит меня. «На какой отвечать?» «Бля, Гром!» — отвечает Димон. «В мастерской только что был Чернов. И вот я бы не хотел иметь такого типа во врагах. Да еще и этот несостоявшийся муж, который орал как баба. Фу, мразь!» «Быстро хмыкаю я», сжимая кулаки, «но недостаточно». «Скажи мне, что ты не наделал глупостей», — просит Димон, а я смотрю на кольцо на своем пальце. «Смотря с какой стороны посмотреть», — отвечаю я. «Но вот то, что я нарушил свою клятву, это да». «Влад, ты можешь нормально ответить», — орет Димон. «Можешь поздравить меня, я женился», — отвечаю Димону. «Он единственный, кто знает всю подноготную моей жизни. Мы с ним вместе поднимались, вместе шли ко всему». «Идиот!» Даже через мобильник я слышу, как скрипит его челюсть. «Я твою жопу спасать не буду, когда тебя опять накроет». «Мне главное теперь пережить ее ненависть», — отвечаю я, вспоминая глаза Милаши. «Ага», — отвечает язвительно Димон. «А еще не забудь познакомить ее с главным подарочком. Ты же так и не смог ей признаться в прошлый раз». Он спрашивает, но ответа не ждет. «Не смог. Поэтому и ушел. Поэтому запретил даже приближаться к ней. А сейчас?» «Знаешь, давай я решу все завтра», — отвечаю я Димону. «Сегодня у меня первая брачная ночь». Димон вздыхает, но все же поздравляет меня и отключается. Иду в ресторан за заказом, заезжаю за шампанским и еду назад. Отключаюсь от всего. Хочу сейчас только одного — забыться в ней и вспомнить, как это. Я был у нее первый. Первый учил ее всему, и это триггерит. Захожу в квартиру и улавливаю приятные запахи еды. Иду на кухню, а там уже стол накрыт. И Мила в халатике и с тюрбаном на голове. Ставлю пакеты на стол и иду к ней. Но она резко разворачивается, утыкаясь в меня блюдом с салатом. Смотрим друг на друга и молчим. Напрягает только то, что я больше не вижу в ее глазах той радости и восторга, с которым она всегда встречала меня. Хотя сначала там был страх, потом интерес, и в итоге что-то настолько сильное, что заставило меня бежать. Бежать от самого себя. Хочу дотронуться, но в дверь раздается звонок. «Иди открывай, а я переоденусь», — отвечает ровно Милана. «Не понял», — скидываю бровь. «Это наши гости», — поясняет она мне, как идиоту. «У нас сегодня свадьба». И, обойдя меня по кругу, уходит в комнату. Смотрю ей вслед, но еще один настойчивый звонок заставляет идти к двери. Открываю дверь и отлетаю назад от сильнейшего удара в нос. Заслужил.